Лишкино око. В небольшом кабинете, обставленном старинной дубовой мебелью, внимание прежде всего привлекали большой письменный стол и человек у полуоткрытого окна, откуда в натопленное помещение сочился ледяной воздух. Ноябрь 1942 года выдался по-настоящему лютым как на фронте, так и здесь, в тылу. Впрочем, все говорили, что теперь всюду фронт, даже в обнесенном надежной стеной комплексе зданий, принадлежавших второму спецотделу НКВД СССР, особенно в нем. Зоя подождала еще мгновение и кашлянула, привлекая к себе внимание хозяина кабинета. «Товарищ майор, младший лейтенант государственной безопасности Прокофьева по вашему приказанию прибыла». Майор Блиндерман резко обернулся и кивнул. «Здравствуйте, товарищ младший лейтенант. Присаживайтесь. Там на подносе две чашки цикорного кофе. Берите. И растягай рыбный тоже. Утром пекли, еще теплый». Зоя уже приметила угощение и сглотнула. С рассвета в радиошколе были неполадки оборудования. Ее срочно туда вызвали. И на завтрак она опоздала. А тут... Но она отвела взгляд и дисциплинированно ответила. «И я не голодна, товарищ майор. Разрешите узнать причину, по которой я сейчас здесь?» Блиндерман усмехнулся. И на миг его жесткое, со светлыми, чуть на выкате глазами лицо помолодело. «Садитесь и ешьте. Это приказ. Бойцу нужны силы. А по поводу причин...» Он ловким движением правой руки открыл серебряный портсигар и достал папироску. «Вы позволите?» Она просто кивнула и взялась за растягай и кофе с удовольствием. «Есть у меня задание для вас и вашего старшего коллеги Виктора Евгеньевича Аверина. И далеко, в Архангельской области». Начал майор после того, как выпустил первый клуб дыма в окно. «По данным тамошнего управления НКВД СССР, фашисты забросили в местные леса две группы парашютистов, не менее дюжины человек. Эти разведывательно-диверсионные группы, по нашим предположениям, должны произвести полный осмотр районов Коношаняндома и озера Лача-Каргополь и выбрать подходящие места для высадки десантов с целью ликвидации всех северных коммуникаций и прекращения поставок провианта и оружия через северные порты». «Когда произошел заброс?» «В сентябре». «И они до сих пор на свободе?» Зоя вскинула брови и забыла про недоеденный растягай, но сразу опомнилась. «Извините, видимо, я не знаю чего-то важного пока что». Блиндерман вновь усмехнулся, но на этот раз неприятно. Докурил, нервным жестом раздавил окурок в мраморной пепельнице и закрыл окно. «Тамошние чищобы таковы, что сам черт трижды копыта сломит. Не то что сотрудники майора Малькова. Они делали 4 рейда вокруг берегов озера Лача. Все бесполезно. А проводники из местных крестьян разводят руками или печут что-то непонятное про некое лихое урочище и предков в масках звериных, якобы посторонним к лесам, окружающим озеро. Хода нет. На вопрос, а как же тогда фашистам удалось в эти леса зашвырнуть своих разведчиков, ребятки ответа не дают толком. Ну, если не считать за ответ чушь, вроде «Лишка их туда сманила, поживу почуяла тварина». И все в таком духе. Зоя доживала, допила кофе и утерла губы пальцами. Рассказ настолько ее увлек, что она будто вернулась в далекое детство к бабушкиным страшноватым историям о нижегородских разбойничках, братьях Степановых, и о том, как печально они кончили в пасти лесной бабы, Лишки. «Товарищ майор, а их радиоразведка как же? Но не может быть, чтобы они не произвели нормальный пилинг по секторам. Это же элементарно. А если все делать как положено, то радиоточки фашистов можно рано или поздно засечь, а там уж и брать их тепленькими. Эх, Зоечка! Блиндерман дернул левой щекой, сел и устало потер ладонью широкий умный лоб. К сожалению, те методы, которыми пользуемся мы тут, у них только-только начинают входить в обиход. А кроме того, их аппаратура сильно устарела, в отличие от нашей. У нас, к примеру, есть современные «Севера» с ленинградского завода Козицкого. У них такой аппарат был только один, и тот пришлось отдать в срочном порядке в ближайшую армейскую дивизию. Есть контрольная радиостанция в Архангельске, но, как вы понимаете, тамошнюю аппаратуру снимать и перевозить к озеру нельзя, да и бессмысленно. В общем, дела у них плохи. «Начинаю догадываться, зачем мы вам понадобились, Владимир Михайлович». В ее голове стремительно замелькали сотни мыслей, но озвучила Зоя лишь одно. «Вылетаем в обед с полным комплектом багажа, правильно?» «Правильно, товарищ младший лейтенант». Блиндерман постучал карандашом по столу и задумчиво прибавил уже совершенно иным, почти отеческим тоном. «И вот что я вам скажу, Зоечка. Вы ведь недавно во второй раз подавали документы в партком с целью оформления кандидатского билета, так? Вам опять отказали по причине неблагонадежности?» Она ощутила, как горечь подкатывает к горлу. Только что съеденный завтрак просился наружу. «Да». Одно короткое слово далось ей с огромным усилием. «Посмотрите на меня». Приказ был жестким, и она повиновалась. Лицо майора было неподвижным, но за этой каменной маской скрывалась буря. И отголоски Зоя улавливала всем существом. «Я все знаю, Зоя, о вашем деде-священнике, которого репрессировали в 37-м, о бабушке, которая умерла вскоре после известия о его расколе, о ваших родителях-учителях, на которых легло позорное пятно, и которые вынуждены были уехать в Казахстан, в то время как вы, студентка Ленинградской военной электротехнической академии, остались в полном одиночестве в 20 лет, практически без денег и с косыми взглядами сокурсников и преподавателей. Да и про ваш блестящий выпуск и проблему с устройством на работу тоже знаю, потому что мне рассказал мой приятель Израиль Моисеевич Гельфанд, замечательный математик и биолог. Это же он устроил вас тогда, в суматохе первого года войны, на скромную должность помощника техника в радиошколу, чуть не погубив и вас, и самого себя из-за подделки части документов, удостоверяющих личность». «Так точно, товарищ майор». Ее губы едва шевелились. Ноги практически отнялись, пустота в груди там, где обычно было сердце, росла с каждой секундой. Она не могла дышать. И я приехала в Москву больная, с высокой температурой. Мы случайно встретились на вокзале, он приютил меня и помог всем, чем мог. Он святой человек. «Я прикрыл вас по просьбе Изи и справил документы. Более того, помог с внеочередным повышением звания, потому что разглядел в вас настоящий талант специалиста. Но что еще более важно, я увидел в вас патриотку, способную, не рассуждая, кинуться на врага Родины и уничтожить любыми средствами, включая крайние. Я прав, товарищ младший лейтенант?» Вопрос повис в воздухе. Глаза Блиндермана вырывали из нее душу. Зоя сама не поняла, как, но ноги внезапно ожили. Приподняли ее безвольное тело, и чей-то чужой голос произнес ее устами. «Я умру с радостью за свою родину, товарищ майор, если так будет нужно». Настоящая широкая улыбка озарила лицо заместителя начальника второго спецотдела НКВД СССР. Обаяние ее было столь велико, что Зоя ощутила, как сердце вернулось на положенное место и радостно забилось, гоня молодую кровь по венам. «Вот и славно, Зоечка, вот и хорошо. Держите командировочную на себя и старшего лейтенанта Аверина. Все остальное, включая талоны на продуктовое довольствие, получите, как обычно, в бухгалтерии. Идите и не возвращайтесь без победы!» С этими словами Блиндерман протянул ей руку, и она пожала ее от души. Выходя, она услышала, как стукнуло окно. Майор снова хотел вдохнуть свежего воздуха, поскольку почти не выходил из своего кабинета. Он работал на износ, не щадя себя, как все они с начала войны. Зоя четким шагом направилась к лестнице, что вела в бухгалтерию на третьем этаже, и фраза, только что произнесенная там, у старого письменного стола, крутилась в сознании настойчиво, как пластинка, которую все время ставят на начало. Да, это чистая правда. Она умрет с радостью, если стране понадобится такая жертва. Умрет, проклиная фашистов, убивших ее родителей, в тот момент, когда они ехали навестить дочь. Если потребуется, встанет из могилы и вырвет душу из поганых мяклых тел захватчиков голыми руками. Это ее борьба, и это будет ее победа. Спустя трое суток на рассвете в лесу Зоя лежала навзничь. Затылок, ушибленный о плоский камень, болел и кровоточил, но гораздо сильнее болела подвернувшаяся правая нога. Ни Старлея Аверина, ни капитана Семеновича, руководителя группы радиоразведки, рядом не было. Как и остальных ребят. И во всем была виновата только сама Зоя. «Да провалиться ж вам всем, проклятье немецкое!» От крика из глаз потекли слезы. Она сглотнула их и зажмурилась изо всех сил. «А лучше, кабы вы съели друг друга!» «Дура, нельзя орать на весь лес! Лучше тихо ползти к своим, пока враги не засекли и не взяли тепленькой прямо здесь!» Начиналась операция на удивление бодрой, без каких-либо неожиданностей. Хотя Архангельск, по сути, был в тылу Карельского фронта, и на него постоянно совершались авианалеты врага, спецрейс добрался до аэропорта благополучно. Оттуда их с Виктором подбросили в здание областного управления НКВД СССР, где майор Мальков и его помощник капитан Семенович разложили карты и толково пояснили все детали и сложности предстоящей операции. После бурного обсуждения было решено ехать как можно ближе к предполагаемому месту заброса фашистов и найти точки, с которых удобнее делать пилинг. Из Архангельска группу из 6 человек довезли до озера Лача на ГАЗ-42. Ломовом коняге, как с гордостью назвал его усатый крепыш Семенович. Грузовичок питался практически всем, что могло гореть. Пыхтел и отважно преодолевал бездорожье, а Семенович покрикивал на бойцов, чтобы те глядели в оба. Молодые солдаты из местных, одинаково белобрысые и веснушчатые, покорно вертели головами, отчего Аверин хихикнул в кулак, а Зоя морщилась. Виктор ей нравился своим трудолюбием и смекалкой. Но вот его чисто татарская хитрость и лукавинка, вкупе с вечными прибаутками и издевками над неумехами, изрядно бесили. И в этот раз она предпочла внутренне отстраниться и не поддержала веселье Старлея ни взглядом, ни жестом. Аверин все понял. Сменил роль и через четверть часа уже пошучивал с солдатами, как их лучший друг, словно и не развлекался за их счет недавно. Ох, и лесовин! На месте водитель, широкоплечий парнишка с сержантскими погонами, помог Зое вылезти из кузова и бережно спустил к ее ногам антенны, приемники и прочие нужные вещи. Его звали Федором, и по глазам видно было, что она ему очень понравилась. Случайно задев его плечом, Зоя увидела, как по широкому лицу сержанта расползается малиновая краснота, аж до ушей, торчавших будто ее любимые антенны, и невольно улыбнулась. Но тут же одернула себя: не время и не место кокетничать. Аверин как бы невзначай подскочил, оттер ее в сторону и крикнул Федору, чтобы не копался слишком, день короткий, и им нужно выйти на первую намеченную точку до сумерек. Перед выездом Зоя по совету Малькова оделась как можно теплее. Суконная гимнастерка и брюки, шинель реглан и беретка темно-синего цвета, а также вязаные перчатки и черные сапожки на низком каблуке. Но сейчас, стоя на ледяном ветру перед молчаливым буро-зеленым лесом и серовато-синим, уже схваченным ледяной корочкой озером, она захотела укутаться в шубу и обуть толстенные валенки. А еще лучше — скорее добраться до ближайшей избы и сесть у печи с кружкой горячего чая. Только до этого счастья надо было еще дожить. Семенович остался с Федором у грузовика и что-то спокойно ему объяснял, попутно рисуя пальцем в воздухе какие-то фигуры. Тот хмурился и пожимал плечами, время от времени с досадой пиная подвернувшийся под ногу камешек. Бойцы тащили штанги, между которыми тянули проволоку, антенну. Аверин нес приемник. Зоя шла за группой, механически считая шаги и прислушиваясь к звукам со стороны леса. Вот крикнула резко неведомая птица, а вот раздался короткий лай, переходящий в поскуливание. Неприятно оно звучало, и ее сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Первую точку для пеленга нашли сразу. А вот со второй возникла проблема. После недолгого жаркого спора с начальством Федор отошел к самому берегу озера, подозвал к себе остальных, и Зоя заспешила, оскальзываясь на бугристой, покрытой обледеневшими камнями земле. «Лед тонкий, по нему нельзя. Я тут вырос, каждую кочку знаю. Придется идти в обход на ту сторону», — пояснил парень, указывая пальцем в нужном направлении. Все посмотрели и увидели огромный черный валун странной формы. «Ту скалу мы зовем старухой, а кое-кто и плакальщицей. Легенда у нас тут есть про нее. Старинная, с плохим концом. В общем, там и повыше, и почва не такая обмерзшая. Штанги вкопаем быстрее». «Все идем». Задав вопрос, Зоя поежилась и подняла воротник шинели повыше. «Да ну, товарищ младший лейтенант!» — подмигнул Аверин свойски. «Зачем всем-то? Троих вполне достаточно. Меня до рядовых Ленцова и Рогалева. А вы с сержантом Малеевым и капитаном Семеновичем пока тут подежурите. Нормально же, товарищ капитан!» «Пойдет, товарищ старший лейтенант!» — пробасил Семенович и достал портсигар. «Хоть покурю пока. Эй, Федя, распахни на минутку шинель. Ветер клятый спички задувает почем зря». Зоя наблюдала за тем, как группа во главе с Авериным удаляется вправо. За ними медленно ползла пелена невесть откуда взявшегося тумана. Его не должно было быть в такую погоду, и все же он присутствовал. Сначала тонкой дымкой, затем густой мутью, и отделившиеся товарищи в нем пропали. Дневной свет как будто смазался, звуки из леса стали доноситься как-то странно, то ли писк, то ли курлыканье. Тьфу, эта старуха опять куролесит. Рядом встал помрачневший Семенович. «Авось проскочат по-быстрому довернуться, чай мимо берега-то никак не промахнешься. Федь, ты уж расскажи гости нашей легенду. Времечко скоротай. А как же? Сержант подошел и улыбнулся Зое совсем по-мальчишески. Она невольно ответила улыбкой. Словом, жила тут когда-то старая вдова. Муж ее рыбаком был, да потонул в бурю. А оба сына сгинули в солдатах царских за 39 земель. И согрешили местные бабы. Обижать стали старую. Но как обычно, коль за тебя заступиться некому, всяк норовит пнуть. Терпела та, терпела. Да вот не вынесла обид. Ушла в лес и там принесла жертву лесной бабе. Лишке, чтобы обидчиц наказать по всей строгости. Кровью камень заветный смазала, злые слова молвила. И как получилось? Зоя вновь вспомнила бабушкины страшные байки. Баба Люба страсть как обожала все таинственное и непонятное. Дед Андрей не одобрял, как-никак священник. Наказание было очень плохое. Но старуха попросила, чтобы бабы скверные пережили то же, что и она. И за две седмицы у них у всех дети пропали в лесу. Плач, говорят, стоял до небес. Опомнились бабы, хотели старуху на вилы поднять, так не успели. Утекла она тоже к своей покровительнице. Только бают люди, Лишка со старой высокую цену взяла за помощь. Душу съела, а тело мертвое вон в скалу обратила. И стражницы тут поставила, дабы народ глядел да помнил, какова месть на вкус и цвет. Вот. Повисло тяжелое молчание. Скала тем временем тоже растаяла в белом туманном облаке. Все трое стояли словно бы в окружении гигантских ватных подушек. «Ох, не нравится мне все это! Пойдем-ка к машине, я мотор прогрею. И вам в кабинке лучше посидеть, белое совсем!» Засуетился Федор. «Давай я первым!» Капитан Семенович развернулся и пошел, рассекая туман, как ледокол. «Зоя Ильинична, за мной! Федя, замыкаешь!» Зоя сама не понимала, что ее остановило на полпути к грузовичку. Федор чуть не налетел на нее и едва успел отступить на шаг. «А ведь если Лишка дух, так она и сейчас там, верно?» Как будто кто-то чужой заговорил ее устами. Чужой и очень вредный. «Я бы сходила до опушки, покликала, авось выйдет». «Вы что, Зоя?» Федор залепетал, как маленький, и по его лицу она поняла. Страх неподдельный, животный. «Вы с ума сошли? Не ходите, товарищ капит...» Но она оборвала сержанта на полуслове. «Это вы чушь говорите, и не стыдно вам? Вы же коммунист и атеист, товарищ сержант. А вот я сейчас туда схожу, и вы убедитесь, такие байки пересказывать нельзя. Это позор советским людям». «Это без меня». И сержант с зайцем прыгнул вперед, туда, куда уже ушел капитан. «Как хотите, но без меня». И Зоя устремилась к опушке одна. Вначале все шло как обычно, ее шаги были легки. Туман услужливо разошелся в стороны, показались первые деревья, ели, березы, осины. Зоя замедлила шаг, остановилась. Внутри как будто боролись две половины, разумная и та вредная, что недавно подала из нее голосок. И последняя победила. Зоя шагнула на границу леса, приложила руки ко рту и громко выкрикнула. «Эй! Лихо, одноглазая! Ты там? Выходи, поиграем! Скучно мне!» Лес, покрытый легким снегом, замолчал. В оглушительной, угрожающей тишине Зоя растерянно топталась на месте. Затем все-таки прошла еще немного вглубь. Она не слышала криков сержанта и капитана, звавших ее обратно. Вообще ничего не слышала, кроме стука своего сердца. А потом откуда-то слева За разлапистой елкой и кустами черники раздалось детское хихиканье. Зоя успела заметить мелькнувшее розовое в ромашках платьице, сандалики на босу ногу, косички соломенно-русого цвета и кинулась следом за убегавшей девчушкой. «Стой! Стой! Нельзя! Тут детям совсем нельзя!» — кричала она, и стволы неслись мимо в одуряющем хороводе. Ветки хлестали по лицу, холода уже не было, только азарт погони, желание схватить дурочку и отвезти в безопасное место. Скорее же, ну! Камень попался под ногу, когда Зоя уже задыхалась, и мир перевернулся. Небо вдруг оказалось близко, а земля еще ближе. Она ударилась затылком, раскинула руки и заплакала. Не столько от боли, сколько от обиды на собственную дурость. Лес высился вокруг нее. Стволы смыкались, переплетая ветви и качая ими в прозрачном ледяном воздухе. Снежок посыпался вниз. Зоя ловила снежинки губами и сглатывала капли воды, как бальзам. Потом чернота наплыла и унесла куда-то очень далеко и надолго. Когда Зоя снова открыла глаза, вокруг была ночь. Но в ней проблескивали искорки огня и слышались глухие протяжные звуки. Кто-то надрывно мычал, словно чем-то давился. Она шевельнулась и с изумлением поняла, что затылок больше не болит. И нога двигалась свободно, как прежде. Все тело было легким, как будто невесомым. Кое-как встала, отряхнула шинель от налипшего снега и поискала беретку. Но тщетно, той нигде не было. Каким-то образом она очутилась на большой поляне, со всех сторон огороженной высоченными елями. Справа, там, где чуть слышно журчал незамерзший ручеек, виднелась землянка с подновленной крышей. В метре от нее догорал небольшой костер, а левее лежал незнакомец со связанными руками и ногами. На нем была охотничья одежда, похожая на финскую. Глаза его таращились на Зою, и в них читалось крайнее отчаяние. Присмотревшись, она поняла. Вся нижняя половина его лица и голая шея покрыты запекшейся кровью. На лбу и скулах расплылись темные синяки и кровоподтеки. Это совершенно точно был один из диверсантов-фашистов. Но как они оба оказались тут, и кто его обезвредил? Зоя умела читать следы и попыталась разобраться в том, что же произошло после ее падения. Когда костер разгорелся от подброшенного ею хвороста, она медленно прошлась по периметру и ничего не поняла. Выходило, судя по всему, замеченному так. В землянке жила группа, протоптавшая тропинку к ручейку и к дальнему краю поляны. Судя по состоянию снежного покрова, вчера почти вся группа куда-то ушла. Остался только один человек — охранник. Скорее всего, вот этот фашист. Затем кто-то на него напал, изувечил, связал, а потом... Вот зачем этому неизвестному герою понадобилось тащить сюда ее и куда-то уходить? В то, что это был кто-то из ее группы, Зоя не верила. В этом не было бы никакого смысла. Значит, чужак. Но кто же? И самое главное, отчего он связал своего же товарища, но не ее? Голова снова заболела от мучительных вопросов. И злясь на себя, Зоя подошла к диверсанту, пнула его в бок и резко спросила по-немецки. «Имя, звание, цель высадки, быстро!» Тот закатил глаза и замычал на пределе сил, явно пытаясь и не имея возможности ответить. Она догадалась и, борясь с тошнотой, заставила его открыть рот. Вместо языка там шевелился черный страшный лоскут. Зоя охнула, попятилась, едва не упала снова, но удержалась на ногах. Рядом лежала коряга, и она рухнула на нее, скорчилась и застыла, как изваяние. Дыхание на крепчающем морозе превращалось в пар, но она не ощущала ничего, кроме нарастающей растерянности. Абсурд. Чушь какая-то. Немцы так со своими не поступают. Даже если бы этот калека вдруг спятил и предал своих, его бы с присущей им педантичностью аккуратно допросили, затем дождались оказии и отправили в штаб для дальнейшего расследования и наказания. И кроме того, но додумать она не успела. На поляне появился еще один человек. Медленными шагами он приблизился и, остановившись у костра, протянул к спасительному теплу руки. Зоя взглянула на него, и голова вмиг опустела. Свинцовый страх лег на плечи и сковал язык полностью. Это был парень чуть младше ее, со светлыми редкими волосами и маленькими голубыми глазками, выделявшимися на прыщавом скуластом лице. Он также носил охотничий костюм, и каждый его сантиметр был в крови. Разводы, пятна и брызги практически не оставили целого места на ткани. Но пугало даже не это, а выражение физиономии диверсанта. Смесь детского восторга с омерзительной гримасой сбежавшего из клетки хищного зверя. Еще зажатый в левом кулаке дымящийся длинный нож. «Францик, Францик, эгегей!» Вдруг начал напевать парень, прищелкивая и приплясывая в такт и кивая головой. «Дуралей ты, дуралей! Францик, Францик, выйди погулять, ворон пострелять, а вороны жирные, вкусные воронушки!» Песенка перешла в бормотание себе под нос, и плясать он также перестал. Вдруг парень смолк и пристально уставился на нее. Рука Зои непроизвольно поползла к тому месту, где должна была находиться кобура с пистолетом. Но там, конечно же, ничего не было, кроме ее собственного дрожащего тела. Она сглотнула, и горло напряглось, проталкивая комок паники в желудок. «Здравствуй, Францик». Нужно говорить спокойно. Сумасшедшие не любят резких слов и движений, и лгать нужно убедительно, касаясь правды краешком. «Меня зовут Зизи. Я друг». «Ты стрелял ворон, верно?» Ухмылка на лице маньяка стала шире, а глазки впились в ее душу. «Да, Францик нынче славно поохотился. Славненько. Эге-ге, я лучше всех бью ворон. А как я их ем-то? Показать, Зизи, как я их ем. Никто не ест их сырыми, а я — да». И не дожидаясь ее ответа, он с бешеной быстротой кинулся к лежавшему калеке, склонился к нему с ножом и смаху откромсал кусок левой щеки, а затем положил в рот и стал жевать, причмокивая и облизываясь, урча, словно довольный домашний кот. Зоя опустила глаза, но не видеть этот кошмар не могла. Калека глухо замычал, захлебываясь кровью и слюной, погибая от болевого шока. Маньяк все урчал и чавкал, и спасение ниоткуда не приходило. Следующая очередь ее. Ей отсюда не выбраться, если только... Нужна хитрость, уловка, чтобы отвлечь психопата от себя. «Ой, вороны вон там!» Она плюнула на осторожность и замахала руками в сторону востока. «Францик, вороны сейчас сбегут, слышишь? Убей их сейчас же, они кричат, что ты слабый и дурак!» Немец вскинулся, как пес, учуявший след, и завертелся вокруг себя все с той же сверхчеловеческой быстротой. «Я им покажу!» Из его глотки вырвался обиженный детский визг. Голубые глазки, потеряв последнее сходство с человеческими, выкатились и помутнели. «Они не смеют дразнить Францика, не смеют! Гадкие вороны! Ух, что я с ними сделаю!» И он побежал туда, куда она показывала, топая ножищами, обутыми, как теперь она разглядела, в какие-то немыслимые тряпичные обмотки вместо нормальных сапог. Это был ее единственный шанс. И Зоя с резвостью загнанного олененка помчалась в сторону, противоположную избранной маньяком. Не помня себя, она влетела под полог леса и нырнула в ближайшие вечно зеленые кусты, а там упала наземь и затаилась, прижав рукой губы и молясь, чтобы темная сила не увидела, не унюхала, не услышала. Время текло незаметно. Снег под ее животом превратился в ледяную корку, но встать она не смела. Кто-то прошел мимо нее. Это точно был не убийца с ножом. Шаги звучали иначе, мягче и легче. Зоя осмелилась высунуть нос из-под нижних веток и увидела лишь спину женщины в черном бесформенном одеянии, напоминавшем то ли рясу священника, то ли балахон юродивого. Щурясь, она наблюдала за встречей женщины и вернувшегося разочарованного Францика. Тот подался было вперед, но вдруг взвизгнул отчаянно, страшно, и попытался убежать, но упал. И тут Зоя увидела то, что много лет спустя, в старости, приходило к ней в полночных снах и заставляло пробуждаться с воплем. Вставший Францик начал открывать рот, но этого, как видно, было незнакомке недостаточно, и его нижняя челюсть оторвалась от верхней и повисла, болтаясь на обрывках кровавых связок и жил. Лишка, лесная баба, повернулась в профиль, и ее до сих пор закрытое громадное синее око отверзлось. Изнутра Францика полезла коричневая дымная струйка. И Лишкино око всосало ее мигом, будто жаждущий путник в воду среди пустыни. Лик, кто ни порозовел, стал почти красивым. Волосы из седых косм превратились в черные кудри, и только око осталось прежним, наводящим ужас. И теперь оно обратилось к Зое. Из ока, а может, глаза пасти, лилась тьма, для которой не существовало никаких описаний. За ним стояла бездна, где всякое слово лишалось значения и формы. «Я должна заплатить за то, что ее вызвала». Одна эта мысль осталась в голове Зои, повторяясь и повторяясь с монотонностью заклинания. Но она же не хотела. Это была случайность. Ее падение, камень, кровь, пожелание немцам. Она точно не хотела. Хотела. Слово было не Зоина. Слово, звучавшее в голове, было ее. Хозяйки этого леса, земли, озера, Лишки, той, кого чтили некогда жившие тут люди в звериных личинах, той, что устроила непролазное заветное урочище. А теперь глупые люди ее побеспокоили. И пуще всего неразумная девка, искавшая отмщения. Как все они, приходившие к ней и только потом, слишком поздно понимавшие суть сделки. «Ты желала их смерти, и сейчас желаешь людина, потому что если ты потеряешь эту ненависть, то лишишься опоры. Если лишишься опоры, умрешь. Так что отдашь мне плату за их смерть сама или мне взять?» Зоя встала. На прямых ногах пошла обратно на поляну. Встала перед Лишкиным оком, обойдя два мертвых тела, калеки и убийцы. Все было проще, чем она думала, и челюсть сломать не пришлось. Око выворачивало ее наизнанку, ощупывало воспоминания, самые светлые, чудные, благодатные. Вот мама улыбается, треплет ее по косичкам, Вот отец что-то смешное рассказывает за чаем с блинчиками. А вот живой деда сидит и, нацепив на длинный нос очки, чинит старые ботинки. В юности деда был учеником сапожника. Его часто там били и оставляли без хлеба. Он знал, что такое страдание. И знал, что такое любовь. А она, Зоя, уже не видела любви в этом мире, полном тьмы и обмана. И потому Лишка была сильнее и вытягивала из нее эти драгоценные памятки, как крупицы света предвечного, света хранящего. Закончив дело, Лишка повернулась и ушла. Она даже не добила Зою. Зачем? Пустой сосуд и так умрет, ведь только свет был его защитой. И Зоя взвыла и упала на колени, раскачиваясь и выдирая волосы на голове. Кругом не осталось ничего, кроме смерти. Так ее и нашли, уже схватившие уцелевших диверсантов товарищи из спецгруппы. «Товарищ младший лейтенант, попейте еще чайку». Федор суетился возле окаменевшей Зои, подпихивал ей хлеба, масла, сыра. «Вы ж как мертвая сидите, хоть шепните, что вам дать?» «Да оставь ты ее, не видишь? Лишка ее высосала. Не жиличка, она Малеев уже». Капитан Семенович махнул рукой и крякнул в досаде. «Эх, вроде справились, языков взяли. Надо в город везти, трясти их, иродов. Да вот незадача-то с девкой какая. Ее там в желтый дом сразу определят». «Спасти ее можно», — молвила с палатей старой избы немолодая простоволосая баба. «Только не для слабых духом то средство. Федя, помнишь, как я тебе маленькому сказывала о том, как Лишку обхитрить?» «К баннику отнести, что ли? Да ну, тетя Катя». Малеев пожал плечами и сел на лавку, утирая со лба пот. «Я же ее только трону раздеть, она на тот свет отойдет». «Не, не к баннику. Другой способ, еще сильнее». В голосе Кати слышалась смешинка. «Дороженьку одну найти». «А, клишки в палаты лесные», — догадался тот. «Да так разве что богатырка какая справилась бы, а это...» «Нет, не выгорит дельца». «А ты на ее вид-то не гляди. Эта девка покрепче многих будет». Советчица слезла с палатей и зачерпнула ковшиком воды из стоявшей у печи бочки. «Ну-ка, дочка, попей. Я туда крещенской подливаю каждое воскресенье». Зоя механически сглотнула, подавилась и начала кашлять. Перханье вырывалось откуда-то из самой ее глубины. И чудесно возвращало к жизни. «Говорите, что делать надо?» Голос вернулся вместе с железной решимостью вернуть себе память о родных или умереть. «Все выполню». Лес вздыхал, скрипел под свежим снегом тысячами сучьев и являл себя таким, как есть, без прикрас, непроглядным, мрачным, уничтожающим даже намек на надежду. Зоя брела вперед на чистом упрямстве. Тропка давно кончилась, как и указанные бабой Катей вехи, и деревья все кружили в хороводе, и слышался переливчатый смех девочки в розово-ромашковом платьице и сандаликах на босу ногу. И вот показалась изба. Черная, высоченная, с чистоколом и двумя шестами у ворот, на которых были насажены человеческие черепа. Они зыркнули на Зою при входе, в глазницах тлели зеленые огоньки. Обмирая, она ждала мертвого пламени. Но обошлось. И она перенесла через высокий порог сперва одну ногу, потом и вторую. Печь тут стояла без единой искорки. На палатях валялись кучи мусора, По стенам ползли разводы то ли грибка, то ли еще какой-то неизбежный при оставлении людьми жилища хвори. Но кто-то тут явно обитал. Зоя судорожно вздохнула, ощутив запашок гниения, смешанный почему-то с ароматом давленной клюквы. Медленно, цепляясь правой рукой за стенку, девушка поковыляла к двери в соседнюю горницу, а там стояла она. Костяная кровать. Она занимала почти все помещение, и сотни разных косточек, как звериных, так и человечьих, переплетались и выглядели причудливым кружевом. Приглядевшись, Зоя поняла, что все части скрепляют между собой черная бесконечная коса из прочных женских волос. А владелица косы спала посреди этого потустороннего ложа, ибо насытилась сначала мерзкой душонкой Францика, а затем и светлыми воспоминаниями Зои. То, что нужно было отыскать, пряталось где-то внутри кровати, как объяснила баба Катя. Лишка, как сорока-воровка, прятала утащенные воспоминания в шарики и держала под собой. Но как же это сделать, если при малейшем неловком движении Лишка очнется и покончит с незваной гостьей? И Зоя смирилась. Встав на четвереньки и шепча с детства знакомое слитное «И не введи, милое искушение, но избави», она поползла под кровать. Наполовину туда втиснувшись, протянула руку и стала вслепую шарить, нащупывая все не то. Заячий череп, мягкую полусгнившую шкурку лисы, полуразорванный мужской сапог, свою беретку в вязких каплях смолы, связку рыболовных крючков. Слезы вновь выступили на ее воспаленных глазах. Смерть была совсем близко, и отогнать ее сил уже не оставалось. Шарик клад будто сам впрыгнул в ее убегающую ладонь и влип в то место, где пересекались линии жизни. Она от неожиданности пробкой вылетела из-под кровати, разогнулась, а сверху уже отверзалось страшное Лишкино око. И Зоя сделала то единственное, что еще могла. Она прихватила один из самых больших крючков и с размаху воткнула его в разъявленную ненасытную глазопасть. Вой потряс стены избы, как гром изначальный. Лишка рухнула на пол копной и стала шарить руками вокруг, чтобы схватить самовольницу и уничтожить. Зоя швырнула шарик в нее. Тот отскочил и разбился вдребезги. Из осколков полился неизреченный свет. Теплым, жемчужным сиянием он охватил все тело Зои, обволок потом и душу, и она заплакала уже слезами счастья, потому что все вернулось. Мама, папа, деда с бабкой, и почти сгоревшие ростки любви распрямились и зазеленели на пепелище. Она выбежала из избы, и черепа, рассыпаясь в труху, все-таки успели запалить свою темницу в отместку бывшей хозяйке. Долго еще Зоя видела отблески пожара над верхушками ельника. В Москве младший лейтенант Зоя Ильинична Прокофьева была награждена новеньким членским билетом КПСС и денежным поощрением, после чего написала заявление об отправке на действующий фронт простым радистом. Как ее не уговаривали, она осталась непреклонной. На фронт ее провожал лишь Блиндерман, у которого уже начались какие-то проблемы с вышестоящим руководством. В сражениях было страшно, но далеко не так, как в лесах возле Лача. Порой Зоя ловила себя на крамольной мысли о неизбывности человеческого мучения, но тут же припоминала и то, к чему приводит сострадание к чужому страданию, и истово молилась за бабу Катю. Ее ранило дважды — в правое плечо И почти сразу после выписки из госпиталя и возвращения в родную роту — в голову. Седые к тому времени волосы Зои, увязанные в толстенную косу-корзинку, смягчили последствия и спасли ей жизнь. Но под действием наркоза во время операции она стала лепетать что-то на чужом, непонятном ни врачам, ни медсестрам наречии, и когда ее разбудили и попросили пересказать, не смогла даже понять суть вопроса. По ночам в госпитале Зоя ждала, пока, наконец, улягутся все сестры, и больные перестанут стонать и уснут. Тихо вставала и, цепляясь за стенку, ползла в женский туалет. Там, запершись в кабинке, она садилась на закрытую крышку унитаза и, послюнявив черный карандаш, писала на своей голой руке два слова: «Лишка, умри». Она писала их тщательно, вдавливая каждую букву в кожу, чувствуя, как бьется в венах пульс и как в сердце взбухает та, побежденная страшными усилиями ненависть. И поэтому на последнем слове Зоя шумно выдыхала и вместо точки ставила жирный размашистый крест. Потом она также тихо и постарушечьи ползла обратно в палату, ложилась на кровать, натягивала одеяло на голову и замирала, бессонными глазами глядя в никуда. Снова она оказывалась в том лесу и слышала девочкино хихиканье, видела мелькнувшее розовое с ромашками платьице и сандалики на босу ногу. Снова кружили в хороводе деревья, нож кромсал щеку, вороны кричали от ужаса, черепа встречали у порога настороженными мертвыми взглядами, а костяная кровать все росла и росла, становясь больше леса, области, страны, мира, вселенной. Но наступало утро, приходила приветливая сестричка в крахмальном белом халате, в шапочке с подносом, на котором лежали лекарства, завтрак и выпрошенный в библиотеке томик Лермонтова. И нужно было взять себя в руки, встать, умыться, поесть и пойти на процедуры, чтобы выглядеть как настоящий человек. Иногда ей это удавалось, иногда нет. Зоя старалась, очень сильно старалась, чтобы все получалось как надо, постоянно. К концу войны она уже могла ночами спать почти без кошмаров. Через 3 года встречаться с мужчиной, через 5 лет обзавестись дочкой с косичками соломенно-русого цвета. Только раз терпение ей изменило. В 1960 году, когда дочь Маргарита попросила купить ей розовое платье в цветочек, той ночью Зоя снова писала два слова на руке, а поутру упросила мужа отвезти ее куда-нибудь в лес, в хороший санаторий. Там она только спала, ела и гуляла, бездумно, как зверь, у которого открылись старые раны. По возвращении домой муж и дочь были ей рады. И жизнь потихоньку налаживалась, потому что было теперь ради кого жить. Все прочее значения не имело.